Глава вторая. Меж двух огней. И ребята продолжили путь. Дорога оказалась непростой. Точнее сказать, дороги совсем не было. Детям приходилось пробираться через самые настоящие препятствия – буераки и буреломы. Поэтому шли они не так быстро, как им хотелось. Но вот ландшафт изменился. И если дремучесть леса, по которому только что шли ребята, казалась несколько жутковатой, то вид искомого места, куда они так стремились попасть, и вовсе поверх их в ужас. И в то же время он чем-то завораживал и манил. Пожалуй, такое кошмарное место можно увидеть только в ужастике или в страшном сне. Впрочем, именно во сне-то они и находились. «Да!» Только и смог вымолвить Кирилл. Повелевса молчала. Она взялась за руку мальчика и встала за его спину, как бы ища в нем защиту и поддержку. «Ну ты как? Идем дальше!» И, не дождавшись ответа, Кир сделал шаг вперед. Девочке ничего не оставалось делать, как последовать за Кириллом. Лес погибал. Несмотря на то, что был всего лишь первый день осени, картина напоминала скорее конец ноября. Почти все деревья стояли голыми. Земля была покрыта толстым слоем сухих листьев, сучьев, высохших игл от хвойных деревьев. Дети медленно, прислушиваясь, двигались вперед. Мертвую тишину леса нарушали только шорох листьев и треск суховея под их ногами. Ребята искали какую-нибудь подсказку, которая указала бы им на причину увядания леса. Все вроде бы шло спокойно, но вот где-то вдалеке тихо-тихо треснул сучок. Дети остановились, прислушались. Может, показалось? Но нет, не показалось. Еще треск и еще. Звук участился. Он был очень тихим, как будто по насту из листьев переступал кто-то маленький и легкий. О продвижении вперед не было и речи. Кирилл и Повелевса обернулись вслух, ловили каждое дуновение ветерка, каждый скрип веток, боясь сдвинуться с места. Опять тихо. Когда Повелевса неожиданно нарушила давящую тишину, Кир даже вздрогнул. «Еще одна просьба о помощи. Я слышу, как он плачет, зовет маму и папу. Это в той стороне». И девочка показала направление рукой. «Так идем! Может быть, именно там нам и откроется загадка этого места!» И они пошли, также обходя ветки колья, подлезая под навесы сваленных деревьев. Треск между тем прекратился. Зато и Повелевса, и Кирилл отчетливо услышали жалобный скулеж. «Ты это слышал, Повелевса?» «Да, кто-то скулит. Похоже, щенок. Но чего ему бояться в абсолютно пустынном лесу?» «Это мы скоро узнаем». Ребята продвинулись еще немного вперед. И тут Кир снова замер. «Стой, Повелевса! Я опять слышу звуки леса. Нас предупреждают об опасности впереди. Лес говорит, нам нужно убираться отсюда, и чем быстрее, тем лучше». «Но, Ведас, как же зов о помощи?» «Поэтому я и предлагаю идти быстрее. Быстрее добраться до цели, помочь кому бы то ни было, и пули отсюда. Может быть, мы успеем проскочить ту опасность, о которой нас предупреждает роща». Так они и сделали. Не обращая внимания на предостережение, дети поторопились на голос, который теперь раздавался совсем близко. Вынырнув из очередного завала, друзья замерли на месте. Перед ними стояло нечто совершенно невероятное. В диаметре оно составляло, наверное, 15-20 метров и уходило высоко в небо. Так высоко, что и конца его не было видно. Зато в глаза бросились огромные толстые ветви. Они начинали расти на расстоянии 5-6 метров от земли и расходились в разные стороны, словно щупальца гигантского осьминога. И это оказалось великанское древо, размеры которого даже по сравнению с самым огромным деревом, существовавшим в мире Яви, было просто исполинскими. Но дерево отличалось от остальных не только размерами. Ветви его были какими-то странными, и когда дети присмотрелись, то поняли, что они здорово походили на корни, только вот произрастали почему-то не в почве, а громадной, бесконечной шапкой тянулись в небо. Кир почувствовал какую-то невероятную мощь и неведомую силу, идущую от этого загадочного дерева. Все остальные деревья этого странного места молчали, будто мертвые. Мальчик понял, что просьба, которую он услышал, исходила именно от этого исполина. Вероятно, в нем последним оставались еще какие-то жизненные силы. И вот к этому самому дереву жался серенький комочек. Он и так-то был маленький, а на фоне гиганта казался просто крохотным. Догадка ребят подтвердилась. Это действительно был щенок. Хотя, пожалуй, для щенка он был несколько великоват. И кого он мог так испугаться? Вокруг не было ни одной живой души. Кир ринулся было за животинкой, но вдруг резко затормозил. Что-то было не так. Он присмотрелся. Вроде никого, только раскиданные ветки. И чего их так много нападало? Некоторые из них топорщились, словно рогатины, и почему-то шевелились, медленно приближаясь к беззащитному созданию. «Как могут сухие неживые ветки двигаться?» Повелевса выглянула из-за плеча Кира. «Это не ветки, Повелевса! Это змеи!» Догадка напугала Кирилла. «И их очень много!» «Ой, мамочки, что же нам делать?» Если бы не присутствие Повелевсы, Кирилл, наверное, не отважился на такой рисковый шаг. Но как бы он тогда выглядел перед девочкой, которая, похоже, нравилась ему все больше и больше? «Стой здесь, я что-нибудь придумаю». Кирилл стал осматриваться вокруг. «О, идея!» Из нескольких рогатистых веток мальчик соорудил длинный щетинистый веник, весьма приличного размера, больше даже похожий на метлу. С этой метлой наперевес он стал медленно приближаться к кишащему змеями пятачку. Подойдя вплотную к змеиному ковру, скинул инструмент с плеча и замахал направо и налево, раскидывая в разные стороны змей. Так, постепенно расчищая себе дорожку, Кирилл приближался к перепуганному щенку, отчаянно прижимавшемуся к стволу дерева. Змеи отлетали, шипели, некоторые выпрыгивали вперед, норовя наказать обидчика. Но напарывались на колкие острые ветки и снова отлетали в сторону. Еще несколько взмахов, и Кирилл оказался у цели. Чтобы еще сильнее не напугать беззащитное существо, мальчик напоследок махнул веником и откинул его в сторону. Схватив щенка, который вдруг почему-то начал огрызаться, он метнулся назад, перепрыгивая, обегая, иной раз даже наступая на возвращающихся змей, Кирилл добежал до девочки. И как раз вовремя. Расчищенная дорожка снова заполнилась ползучими тварями. «Быстрее, Повелевса! Там целая куча змей! И, по-моему, когда я отобрал у них из-под самого носа добычу, они очень разозлились!» Не теряя времени даром, ребята поднырнули под навальное дерево и, словно по лабиринту, стали пробираться между его сучьями. Естественно, это препятствие замедлило движение детей, и когда они уже почти вылезли из-под него, то услышали приближающиеся шуршащие и шипящие звуки. У обычного человека от таких звуков, как правило, начинают сами по себе шевелиться волосы на голове, а по телу табунами несутся тысячи мурашек. Девочка немного приостановилась, чтобы оглянуться. «Вперед, вперед, Повелевса! Не останавливайся! Им этого только и надо! Напугать нас до потери сознания!» угрожающие звуки услышал и щенок, который до сих пор так и норовил извернуться и укусить Кирилла. Но на секунду замер, прислушался, а потом все его тельце стало содрогаться мелкой дрожью. Про попытки укусить своего захватчика он тут же забыл и прижался к мальчику, словно к близкому другу. Преграда осталась позади. И дети, что было сил, припустили от этого ужасного места. Шипение и шуршание стало отдаляться, но друзья не останавливались. Подгоняемые животным страхом, они неслись, не разбирая куда. Про обратную дорогу, которую так отчаянно старались запомнить, они и думать забыли. Ребята бежали туда, где путь им не преграждали кустарники и залежи поваленных деревьев, лишь бы не сбрасывать скорость. Дети чувствовали, что змеи не успокоились, а просто отстали, но погоню не прекратили. Сколько кружили друзья погибнущему лесу, они не знали. На сухостой стал заметно опускаться вечер. Дети устали, выбились из сил, но остановка для них была смерти подобна. На пути стали все чаще встречаться змеи. Было похоже, что они разделились на небольшие группы и таким образом пытаются выловить обидчиков. А еще было похоже на то, что дети заблудились и бегают по кругу. Они заметили, что уже несколько раз проскочили мимо того огромного дерева, а уж его никак нельзя было спутать ни с каким другим. Ребят словно кто-то водил кругами, не выпуская из ловушки, пока она окончательно не захлопнется. И вот, когда друзья уже совсем было отчаялись, сквозь решетку голых веток Кирилл усмотрел темно-зеленое марево. «Ведас, я больше не могу. Беги один», прошептала девочка. «Ты что такое говоришь-то?» Еле дыша, но не подавая виду, ответил Кирилл. «Еще немного, Павелевса, мне кажется, я вижу выход. Вон там, посмотри. Вроде бы деревья зеленые видны. Давай-ка соберись, ты же сильная девчонка, ты сможешь. А там уж мы как-нибудь к лагерю выйдем. Но в крайнем случае отойдем как можно дальше отсюда, соорудим какой-нибудь шалашик, где и устроимся на ночь». Павелевса собрала последние силы. И правда, обежав несколько деревьев с широкими стволами, местами перепрыгнув, а местами пробравшись сквозь колючий кустарник, совсем неожиданно друзья выскочили из этого ужасного места. Пробежали еще несколько шагов и замерли. В темноте перед ними маячили зеленые огоньки, и это были явно не светлячки. Эти огоньки двигались парами и горели каким-то холодным, вызывающим тревогу блеском. Огоньки неожиданно появлялись из-за деревьев, кустарников, выпрыгивали откуда-то сбоку и неумолимо приближались. А вскоре дети смогли разглядеть и обладателей загадочных светящихся точек. Это была стая. Волчья стая, не менее 10 волков. Ребята не могли оторвать взгляда от этих завораживающих огоньков. «Они говорят, мы будем наказаны. У нас есть то, что принадлежит стае», — пересохшими губами прошептала девочка. «Но что? Я не понимаю». «Зато я понимаю. Вот он». И Кирилл указал на щенка у себя на руках. Тот, видя, как его не дадут на растерзание движущимся и шипящим палкам, успокоился и, изредка вздрагивая, посапывал у мальчика на руках, как в люльке. «Оказывается, это не совсем щенок. То есть, конечно, щенок, но он волчонок. То-то мне показалось, что он слишком крупный для обычного щенка. Павелевса, если ты можешь понимать их речь, может быть, ты попробуешь им объяснить, что мы всего лишь хотели ему помочь?» «К сожалению, я этого не могу». Стая постепенно сжимала кольцо. Кирилл хотел спустить волчонка с рук на землю, но тот уснул, и все, что происходило вокруг, его не волновало. Ранее напуганный, потом спасенный, В общем, он перенес столько страхов и переживаний, что сейчас спал без задних лап. А волки все теснили и теснили детей границы высохшего леса. За спинами ребят вновь послышались уже знакомые им звуки. От этих звуков волчонок проснулся и обеспокоенно заерзал на руках мальчика, заскулил и начал сжаться к его груди. Что лучше, оказаться съеденными ядовитыми змеями или быть разорванными дикими зверями? Спросил Кирилл. Я бы выбрала третий вариант, но я его не вижу. Детям оставалось сделать всего лишь один шаг, и они вновь окажутся во владениях змеиного царства. Но как обычно бывает в сказках, откуда ни возьмись, сначала промелькнула огромная тень, и прямо перед ними возник волк. Но какой это был волк? В точности такой, которых показывают в ужастиках про оборотней. Именно о таком, буквально несколькими часами раньше, сам Кир спрашивал у волха, и тот ответил, что таких волков не существует. Как оказалось, существуют. Друзья шарахнулись от зверя, как от огня, и уже не думая о шипящих гадах, развернулись к гибнущему лесу, наверное, в надежде все-таки убежать от змеиной погони. «Ни шагу назад, друзья мои! Стойте, где стоите!» Вдруг явственно услышали дети знакомый голос, и прямо на глазах у детей грозное чудовище стало трансформироваться, превращаясь из волка в их учителя-волха. Ребята замерли, завороженные этим превращением, ужасным и восхитительным одновременно. Такого даже по телевизору не увидишь. Это было настоящее чудо, свидетелями которого они только что стали. А волх тем временем полностью принял человеческий облик и снова произнес: «Подойдите ближе ко мне!» «Но как же волки?» «Не волнуйтесь, об этом я позабочусь!» Сначала, увидев внезапно появившегося огромного зверя, волки остановились в страхе и нерешительности. Но вот перед ними появился человек, что придало им смелости. Они зарычали и опять двинулись в наступление. Какая для них разница, два человека или три? Однако волх даже не шелохнулся. Он молча внимательно осмотрел стаю, выбрал одного из волков и уставился на него пронизывающим, немигающим взглядом. Остановка, пауза, рык прекратился. Зато волх начал издавать какие-то непонятные звуки. Потом обратился к Кириллу. «Спусти волчонка на землю!» Мальчик беспрекословно выполнил команду, спустил волчонка на землю и немного подтолкнул его по направлению к стае. Волчонок оказался на земле. Он сделал было шаг вперед, но остановился, после чего начал пятиться назад. Вот, своим пушистым маленьким задом он уперся в ноги Кира, тихонько повизгивая, иногда порыкивая. Из общей стаи отделилась тень и стала медленно приближаться к людям. Волчонок, разглядев ее, радостно заскулил и завилял хвостом. Потом повернулся мордочкой к Кириллу и начал подпрыгивать на задних лапках, будто бы говоря этим: «Посмотри, это моя мама, ну уже не бойся! Хочешь, я тебя с ней познакомлю?» Но Кирилл всего этого не понимал. Он наклонился и снова подтолкнул волчонка. Тот увернулся и начал лизать руки мальчика. Потом подпрыгнул и лизнул мальчика в щеку. «Ну беги же, беги к своей маме! Она уже заждалась тебя!» Волчонок, словно поняв человеческую речь, вильнул хвостом и наконец-то потрусил к волчице. Обнюхав и приласкав друг друга, они пошли к своим, а потом и вся стая медленно начала отходить и вскоре исчезла в темноте, словно ее и не было. У детей вырвался вздох облегчения, но долго расслабляться им не дал волх. Поторопимся, нам нужно уйти от этого опасного места как можно дальше. Дети и не думали спорить. Они шли за учителем, не спуская с него восторженных глаз. И в конце концов Кирилл не выдержал. «Но как вы смогли, а? Ведь это было так, так!» Кирилл не мог подобрать слов, его переполняли эмоции. «Вот как это было!» Завершил он. «Я уже успел заметить, друг мой, что ты немногословен!» Кирилл смутился. «Да не то чтобы! Просто я такого раньше никогда не видел! Даже во сне!» «Ну, раз даже во сне, тогда да, я могу тебя понять!» «Спасибо вам большое!» «За что? За то, что я смог тебя понять?» «И за это тоже. Но главное за помощь. Вы пришли вовремя. Еще бы чуть-чуть, и конец нашим с Повелевсой с нам!» «Повелевсой?» — не понял Волх. «Ну да, мы решили придумать друг другу имена, чтобы было легче общаться», — пояснила девочка. «Меня зовут Повелевса, а вот его Ведас». «Понятно. И очень даже неплохо. Но вы что же, до сих пор не поняли, что это не сон?» «Это как же?» — удивились дети. «А так, ваши сны — это возможность перехода ваших тел в наш мир. А как же вам объяснить, чтобы стало понятно?» Волх на минуту задумался. «На вашем современном языке сон — это определенный портал, через который вы сюда попадаете». «То есть мы здесь как будто на самом деле существуем, и с нами здесь может произойти все, что угодно?» — ужаснулась девочка. «Именно так. И если бы вы не подоспели вовремя, и нас разорвали бы волки или покусали змеи, в мире яви вы бы уже не проснулись». «А я думал, что если вдруг свалюсь с того дерева, где гнездо вороненка, думал, ветки меня поймают и не дадут разбиться. Буду на них, как на батуте, качаться». «Тебе повезло, друг мой, что ты не свалился». «Да уж. Но, Волх, как вам удалось нас найти?» «Это благодаря вашим теперешним друзьям, воронам. Мы давно ждали вашего возвращения, но вас все не было, и где вас искать мы не знали. А потом прилетел ворон и сообщил нам, что вместо того, чтобы вернуться к терему, вы пошли совсем в другом направлении. Он проследил, куда именно, и полетел к нам. Мы сразу догадались, куда вас занесло, только не поняли, каким ветром». И Волх с интересом уставился на ребят. «Понимаете ли, Волх, Ведас услышал зов о помощи и решил пойти туда. Ну, чтобы помочь. Мы расценили это как знак». Кудесник, непонимающе, уставился на Кирилла. «Ну, не зря же Повелевса поняла язык воронов, просьба которой привела нас к дереву, а я залез так высоко, чтобы доставить птенца в гнездо», — начал объяснять Кирилл. «С высоты увидел этот участок леса и услышал зов о помощи. И все это только для того, чтобы развернуться и уйти, как будто бы ничего этого не было. Нет, мы решили, что это нам был дан знак, и пошли на зов. Ты не раз упоминал «услышал». Как ты его услышал? Объясни!» — попросил Волх. Кирилл минуточку молчал, собираясь с мыслями и вспоминая то состояние. «Это было похоже на легкий ветерок. Только он был словно живой, и он окружил меня, окутал с головой, а потом унесся дальше. А пока я был внутри него, то распознал далекие слова. Нет, скорее это похоже на тихий шелестящий шепот». «Очень интересно. Вместо того, чтобы спасти вороненка и вернуться назад, вы пошли неизвестно куда и чуть не погибли. Давайте же, рассказывайте, что с вами произошло, пока я вас не отыскал?» И друзья принялись рассказывать все с самого начала. С того самого момента, как к Повелевсе подлетели вороны. А Кирилл увидев удаляющуюся фигурку девочки, последовал за ней. «Вот так было дело», — закончил рассказ Кирилл. Наступила недолгая пауза. Потом... «Ну, Волх, вы сказали, что ждали нас после того, как мы спасем вороненка. То есть вы что, знали, что мы будем его спасать? Откуда?» — спросила Повелевса. «Не скажу, что знали наверняка, но предполагали. В то время, когда вы все ожидали завтрашнего испытания имя наречением, для вас оно уже началось. Конечно, никто об этом и не подозревал. И вы, хочу вас с этим поздравить, прошли его на отлично. Хотя и сунули свои носы куда не следует, где вам их чуть не откусили», — с добродушной усмешкой добавил Волх. «Что, правда? Уже прошли?» Пропустив реплику про носы, восторженно спросил Кир. «Правда?» «Но в чем заключалось наше испытание?» — поинтересовалась девочка. «Во-первых, ты, Повелевса. Мы знаем, что ты и раньше слышала голоса птиц и зверей, но не верила себе и считала, что тебе все это кажется. Боялась медицинских проверок, насмешек друзей. В данном испытании ты смогла поверить в свои способности, что привело к спасению птенца. Во-вторых, друг мой Ведас, как только ты появился в этом мире, то просто панически испугался нашего чудесного леса и решил не ступать туда ногой ни за какие ковришки. Но увидев, как Повелевса одна, без кого-либо, погружается в его объятия, не смог отпустить ее одну и, преодолев свой страх, последовал за ней, что опять же привело к спасению птенца». Хором закончили ребята. «И не только. У Ведаса тоже раскрылись определенные способности, о которых не только он, даже мы не подозревали. Это способность понимать речь леса. Теперь вам надо получать более глубокие знания и еще больше раскрывать свои способности. Не только понимать языки природы, но и самим учиться общаться на этих языках». «Мы постараемся», — заверил учителя Кирилл. «Ну, Волх, что это за место такое? Почему лес гибнет? И что это за дерево? Почему оно одно из всех сохранилось? И почему лес не помог нам выйти из него, чтобы побыстрее избавиться от змей?» — выпалил на одном дыхании мальчик. «Ну, ты, Ведас, дал. Я от тебя такого как-то и не ожидал. Столько вопросов, и все от тебя». «Я человек-загадка», — скромно заявил Кир. «Я сам от себя иногда чего-нибудь не ожидаю. Впрочем, как и другие. Например, когда я как-то сошелся с одним типом, ну так, постарше меня годика на два. Так вот, все ждали драки, а я его заболтал и на смех развел. И наша так называемая потасовка закончилась братанием». «Хитро!» — усмехнулся Волх. «Как-то я книжку одну прочел. Так там главный герой, немного старше меня, каждый раз выходил из сложных ситуаций, иногда пользуясь хитростью, иногда смекалкой. Он себя не уважал, если ему приходилось применять насилие или участвовать в драке. У меня это, конечно, случается, но иногда», — смущенно добавил Кир. «И я стараюсь этого избегать». «Это приветствуется. Ну так с чего бы вам начать?» «Начните сначала», — посоветовал Повелевса. «Хорошо. Времени у нас с вами предостаточно. Можно поговорить по дороге. Наверняка вы слышали о таких местах, как места силы». «Слышали», — подтвердили ребята. «Тогда вам будет намного проще все объяснить. Территория, где расположен наш лагерь, находится неподалеку от места силы. Этот погибающий лес называется заповедным». «Заповедным?» — переспросила Повелевса. «Именно так», — подтвердил Волх. «Но этот лес не выглядит заповедным». Это был Кир. «Потому и не выглядит, так как погибает по неизвестной причине». «А что значит заповедный?» — не унималась Повелевса. «А самим подумать?» – предложил Волх. Ненадолго повисло молчание. Ребята размышляли. Первым нарушил молчание Кир. «Если попробовать это слово расшифровать, то получается, что оно означает ведать, знать». «Ведать заповеди», – добавила Повелевса. «Вы оба умнички! Этот лес владеет огромной информацией. Он ведает, знает заповеди, правила, законы мироздания, которым нужно следовать. И может этому научить людей. А то огромное дерево называется вещим древом жизни. Это в своем роде источник, который питает и поддерживает силу в этом месте. И не только в этом. Но, как вы, наверное, уже догадались, с лесом происходит что-то неладное, что и вызывает его умирание. Древо жизни тоже погибает. Пока еще держится из последних сил за счет своей былой мощи, глубины и высоты корневища. Что творится за заповедным лесом, мы не знаем. Это для нас большая загадка. Все живое его покинуло. За исключением, наверное, змей, которые, как нам кажется, только прибывают до случайно забредших глупых зверюшек. Откуда берутся змеи, мы тоже понять не можем. Ну как же так? Если лес или же дерево умеет разговаривать, почему у него самого не спросить об этом? Дело в том, что мы его не видели. На самом деле, место, где вы обнаружили дерево, ранее для нас виделось лишь большой поляной. Причем, когда лес еще находился в силе и достатке, и мы довольно часто его посещали, то много раз проходили по этой поляне. И никто, не то чтобы не видел дерево, даже не ощущал его присутствия. Получается, все это время оно не показывалось нам. Возможно, за ненадобностью, а может, по каким другим причинам. Вы не поверите, но ты, Ведас, первый, кто услышал и понял его речь. И вы с Повелевсы первые, увидевшие древо жизни. Тогда почему оно не указало нам дорогу при побеге? Не мог понять Кирилл. Мне кажется, на данный момент тебе не дал услышать голоса леса или дерева твой страх. Вы ведь запаниковали, когда увидели такое количество змей. Запаникуешь тут, пробубнил Кир. А может быть, заповедным лесом управляет еще какая-нибудь сила, сильнее его самого, которая и водила вас по кругу, не выпуская из ловушки. Интересно, что за сила такая? Поинтересовалась Повелевса. Не знаю, но мы склоняемся к мнению, что эта сила связана с другим миром. Я как раз хотел спросить, а существует ли это место в мире Яви? А если существует, то хоть приблизительно где? В каком районе или области? Можно ли его найти? Или же сюда возможно попасть только через сон? А с другой стороны, вы говорили, что с годами усовершенствовали лагерь, сделав его более цивилизованным, с современными условиями быта. Значит, проход должен быть, заключил Кирилл и посмотрел на Волха, ожидая увидеть его реакцию. Впрочем, разглядеть что-либо было довольно сложно, потому что уже совсем стемнело. И хотя на небе появилась первая россыпь звезд, ребята шли вплотную к учителю, а Повелевса даже взяла его за руку, чтобы не отстать в темноте. И друзьям было непонятно, как вообще в эдакой темнотище можно отыскать дорогу и не сбиться с курса. Волх остановился и тоже посмотрел на мальчика. «Парень, да ты прогрессируешь с каждой минутой. Подмечаешь, задаешь вопросы по существу. Молодец!» «А теперь я отвечаю. Это место действительно существует в мире Яви. Но оно, как бы вам сказать, оно скрыто от человеческих глаз. Вы наверняка знаете о существовании Бермудского треугольника, в который, что ни попади, все исчезает. Здесь же немного по-другому. Проход находится в лесу, и та зона, где проход, отводит от себя человека. Либо человек пройдет и не заметит его, либо захочет обойти это место. Это как магниты с одинаковыми полюсами. С какой стороны не приближай, они будут отталкиваться. Только посвященные люди могут преодолеть магнитное поле и попасть в эту часть леса. Это место находится на Кавказе, у подножия одной из гор. Даже те места, которые не скрыты от людей, и то не все обследованы. Кавказ вообще очень загадочное и удивительное место. Как вы понимаете, эта часть горы закрыта от человеческого глаза, примерно так же, как было закрыто дерево от наших глаз и нашего сознания. И о реке нашей никто ничего не знает. Разве что только по мифам, в которые мало кто верит. Есть, правда, у некоторых догадка про неизвестный приток Дона, но к ней никто серьезно не относится. Вот так, друзья мои. За этот вечер вы узнали больше, чем кто-либо за несколько лет обучения. Я же вам говорил, в нашей школе можно много чего узнать, если правильно задавать вопросы. Но большинство наших учеников доходит до этих вопросов далеко не сразу. «А как называется наша река?» – поинтересовался Кир. «Смородина». «Смородина?» – удивился Кир. «Где-то я слышал это название». «И я тоже», — подтвердила Повелевса. «А вы подумайте», — предложил Волх. Наступила тишина. Дети думали на той информации, которая так неожиданно вывалилась на их головы. И Волх знал, что это были не последние вопросы, которые он услышит от новичков. Тем временем сначала далеко впереди, среди деревьев, показались огоньки, которые приближались и увеличивались с каждым шагом. И в конце концов наши друзья вышли к лагерю. Терем был погружен в дрему, за исключением нескольких тревожно светящихся в темноте окон, за которыми кудесники и их помощники до сих пор не находили себе места в волнении за пропавших детей. Но на данный момент этот вопрос не волновал самих ребят. Их интересовало другое. «Как это у вас получилось в полной темноте вывести нас к цели?» – озвучила Повелевса свой вопрос. «Мне помогли». «Кто помог?» – не унимались дети. «Во-первых, это звезды. Ведь звездное небо – это карта, которую просто надо уметь читать. А во-вторых, хозяин леса, или можно еще так сказать, леший». «Леший?» Кир не мог скрыть своего удивления. «Они что же, и вправду существуют?» «Я думаю, после сегодняшней прогулки у вас не должно остаться никаких сомнений. В дневное или даже вечернее время я вывел бы вас и без помощи хозяина леса, но в полной темноте это сложно». «Вот это да! А вы научите и нас понимать звезды и общаться с лешим. Может быть, он расскажет нам что-нибудь и о том лесе, о заповедном?» «Научить, конечно, научу. Только вот насчет рассказа, боюсь, не получится. Леший боится того места, как огня, и всячески его избегает. Что-то его оттуда отпугивает. Но если вы подружитесь с ним, то сможете подружиться и с другими лешими. И тогда заблудиться в каком-нибудь лесу, да хоть в тайге, вам не грозит. А теперь пойдемте, я провожу вас в ваши комнаты. И без промедления по кроватям и спать. Время уже ого-го сколько!» Волх привел детей на их этаж, в комнаты новичков. «Ведас, тебе сюда, вторая дверь слева. А тебе, Повелевса, в этот коридорчик, третий справа. Спокойной ночи!» «И вам спокойной ночи, Волх! И еще раз, большое вам спасибо!» Ребята разошлись в разные стороны. Волх проводил их взглядом, вздохнул и отправился к ожидающим его коллегам поведать обо всем, что произошло с новичками. Кирилл вошел в указанную ему дверь. Там стояло две кровати, возле каждой по тумбочке. У окна стол, а возле одной из стен шкаф. С трудом в полутьме ему удалось разглядеть, что одна из двух кроватей занята. И, недолго думая, Кир лег на свободную. Все тело ныло от долгой ходьбы и бега, а руки тряслись мелкой дрожью. Волчонок оказался не таким уж и легким. А если учесть, сколько Кир его на себе таскал, то это и неудивительно. Мальчик вытянулся во весь рост, сладко потянулся и хотел было уже закрыть глаза, как... «Где вас так долго носило?» Раздался знакомый голос. Соседом Кира оказался Зарубик. «А, это ты, Зар. Где носила? Да где только не носила. Но сейчас я просто не в состоянии ответить ни на один твой вопрос. Давай завтра». «А мы завтра точно увидимся». «Что значит точно увидимся? А что, может быть по-другому?» «Да, если ты не прошел испытание именно речением. Если нет, то ты заснешь и не вспомнишь, что с тобой происходило в нашем мире. Ты должен был пройти это испытание, не подозревая об этом. Понимаешь?» «Понимаю. Нам с Повелевсой все объяснили. Кстати, меня зовут Ведас». «Я рад, Ведас, что у вас все получилось». «Тогда спокойной ночи. Завтра увидимся», — успокоил Кир соседа. «Теперь уж точно!» — радостно заключил Зарубик.